На это дуаен торгового сословия нарисовал внутри кувшина большую восьмерку. От нижнего ее ободка вниз и дальше через горлышко пошла извилистая линия. Не вызывало сомнения, что это река. Вот наше озеро, верхнее, то, которое называется хрустальным кувшином. Использовать не удается, потому что оно отрезано от нижнего водопадом. Покоя ткнул прутиком в середину восьмерки. От нижнего наша река течет уже без особых помех, в Муфальджу и дальше к морю. «Что вы возите?» – спросил Сухмед. «Лес, пушнину, кожи, руду, воск, шерстяные ткани. А нашему полотну из горного льна нет равных на свете», – запел Пакуэт. Чувствовалось, что на эту тему он мог говорить часами. «Я слышал», – подал голос Лотар, – «что подняться по реке невозможно, мешают пороги и слишком быстрое течение. Потому-то так важна весенняя ярмарка, когда возвращаются наши купцы, которые вывезли товары прошлой осенью и зимовали в Нижних долинах. Они привозят и нашу выручку практически за весь предыдущий год, и новые товары, которые мы не производим сами. Хлеб, оружие, вино, стекло, ковры, да мало ли что. Но если на реке есть пороги, как же вы вывозите столько товаров?» — поинтересовался Сухмед. «Мы строим плоты», — хмуро, думая о чем-то другом, ответил Пакуэт. «А на плот, который тянется на десятки туазов, многое можно нагрузить». «Значит, тот, кто перехватил ваших купцов, возвращавшихся к весенней ярмарке, должен сорвать хороший куш?» — очень вежливо спросил Лотар. «Он загробастал доход практически всей долины. А есть какие-нибудь подозрения? Кто бы мог решиться на это?» «Что ты имеешь в виду?» Глаза Пакуэта стали узкими и непроницаемыми. Так он, должно быть, торговался с самыми неудобными для себя агентами. «Я имею в виду тех, кто считает, что заслуживает большего, и самое главное, имеет возможность настаивать на этом. Для того, чтобы узнать ответ на этот вопрос, я и пригласил тебя. Ну ладно, плохим настроением делу не поможешь. Если князюшка ни на что не решится, вечером приходи ко мне. Как бы там ни было, без дела не останешься. Никто из разведчиков с перевала не вернулся, значит, что-то делать придется». Вздохнув, Пакуэт пошел по лужам, яростно разбрызгивая грязь высокими ярко-красными сапогами из мягкой кожи. «Ну и что, будем ждать?» — не очень уверенно спросил Сухмед. Лотар улыбнулся и полез в котомку за следующим куском хлеба. Лошадь звонко чмокнула губами, чтобы Лотар не забыл, кому этот хлеб предназначен, и наклонилась к его рукам, возбужденно переводя дыхание. Наступил полдень. Лучники ушли, дружинники с десятником каким-то образом оказались совсем близко от ветеранов и служанок, которые восприняли это подкрепление весьма благосклонно. Лошадь, убедившись, что у Лотаров в котомке не осталось ни крошки, пошла искать сена в тень под стеной. Сухмед почти успокоился. Потом где-то проорали о том, что обед почти съели, и если эти бездельники еще хотят сегодня набить свои животы, им лучше поторопиться. Солдаты с гоготом понеслись в сторону казармы, а девушки, разочарованные стремительным исчезновением поклонников, ретировались на кухню со всеми своими чанами и таганками. Стало по-настоящему жарко. Лотар достал из сумки большую флягу с водой и выпил едва ли не половину. Никто им не предложил не то что обеда, но даже кружки воды. Потом воины появились снова и попытались тренироваться, но теперь даже десятнику это казалось откровенной глупостью. Солнце еще не закатилось за часовую башню, как вояки ушли, похоже, в город. Сухмед уже был совершенно спокоен. Внезапно на крылечке приоткрылась дверь. Так незаметно, так тихо, что Сухмед негромко, не шевеля губами, спросил: «Видишь?» Лотар маловразумительно заворчал. «Значит, они все еще раздумывают». Дверь закрылась. Потом открылась снова, но уже широко и почти гостеприимно. На крыльце показался, кто бы мог подумать, сам Принципус, капитан княжеской дружины. Он был в легких доспехах, а вокруг его большой, совершенно лысой головы наискось проходила черная повязка. Принципус был одноглаз, половиной своего зрения доказав верность князю Везу, и было это еще в далекой туманной юности обоих. Капитан взмахнул рукой и голосом, от которого по двору прокатилось эхо, прокричал: «Желтоголовый, тебя ждет князь!» Лотар неторопливо поднялся с чурбаков, сунул флягу в мешок, поправил гвинет за плечами и пошел к крыльцу. Сухмед, подхватив сумку, засеменил следом. Принципус нахмурился. «Рабу следует подождать». «Он всегда со мной», — ответил Лотар, не сбавляя шага. Принципус нахмурился еще суровее. «Тогда пусть войдет с заднего входа. Парадное крыльцо не для рабов». Лотар уже поднялся до промежуточной площадочки. Сухмед, бесшумно переводя дыхание, стоял за его плечом. Принципус протер свой единственный глаз, только что этот немощный на вид старик стоял едва ли не в дальнем углу двора, и вот он уже здесь. «Ты опоздал со своим предупреждением, Принципус», — лениво произнес Лотар. «Либо мы поднимаемся, либо уходим». Капитан огляделся по сторонам. Конечно, он не заблуждался по поводу происходящего ни на мгновение. Кто-то обязательно видит, что происходит, и сегодня же вечером обо всем будет доложено князю. Но внешне вокруг было тихо, спокойно и безлюдно. Скрипнув зубами, Принципус шагнул назад, давая чужеземцам пройти. В низких, очень удобных для обороны дверях внутренних палат капитан Пастеринской стражи вынужден был сгибаться чуть ли не вдвое. Лотар с усмешкой наблюдал, как этот гигант, проиграв стычку во дворе, пытается теперь демонстрировать пренебрежение, но так как ему приходилось поторапливаться, это не очень-то получалось. Веза они нашли в небольшой полутемной комнатке у открытого стрельчатого окна, в которое широкой струей вливался быстро холодеющий воздух. Он мелкими глотками пил молоко, которое наливал из высокого, дивной красоты стеклянного кувшина с замысловатым, как изморозь, рисунком. После второго кубка князь повернулся к вошедшим. В его глазах, казалось, навеки застыл холодок властности и настороженности. Чересчур бледная для мужчины кожа казалась совершенно естественной для человека с такими глазами и ранней сединой. Тонкие, почти нежные руки князя не выдавали никаких эмоций. Этот человек умел владеть собой, даже если сие не входило в его намерение.